Всякий раз, надевая перед началом судебного заседания мантию, поправляя наплечники и расправляя широкие полы, Сорокин чувствовал, что он как бы воздвигает между собой и жизнью преграду. Мантия защищала его от грязи и крови, которые всегда незримо присутствуют в зале судебных заседаний, предохраняла от злобы, ненависти, жалости, сострадания. Она не давала вырваться и его гневу, ненависти, жалости и состраданию, помогала оставаться бесстрастным. Мантия была как маска, как панцирь. Он входил в радиационную зону защищенным. И, сбрасывая ее, оставлял на ней все налипшие страсти. В конце рабочего дня он разоблачался и вешал мантию в шкаф так, как врач снимает с плеч пропахший лекарствами халат. Или как строитель заскорузлую от бетона спецовку. Иногда он даже удивлялся, как это раньше судьи заседали без мантий, в обычных костюмах, как голые. Правда, и тогда он неосознанно, даже слегка стыдясь своего суеверия, надевал на процессы один и тот же темный костюм. В нем заседал, а больше не надевал его никуда. И часто отдавал в химчистку, гораздо чаще, чем другую одежду. Жена сначала сердилась, потом привыкла. И лишь однажды, за годы своего служения российской Фемиде, судья Сорокин почувствовал, что мантия ему мешает. Это было во время суда над Калмыковым. Знакомство с обвинительным заключением и материалами следствия не вызвало у судьи Сорокина сомнений в правомерности предъявленных Калмыкову обвинений. Кроме снайперской винтовки, обнаруженной при обыске, у него была изъята тетрадь, записи в которой неопровержимо свидетельствовали, что примерно в течение 3 месяцев он следил за всеми передвижениями проживающего в элитном доме по улице Большие Каменщики крупного бизнесмена, генерального директора компании «Интертраст» и хозяина банка «Евроаз» Мамаева Владимира Петровича. И это обстоятельство придавало делу особую значимость. Мамаев был заметной фигурой в финансовом мире России, при этом фигурой, тесно связанной с МВД. Как и многие воротилы российского бизнеса, начинал он еще в брежневские времена, цеховиком. Даже сколько-то отсидел. Был директором небольшой швейной фабрики, принадлежащей артели инвалидов. Гнали неучтенку, какой-то дефицитный ширпотреб, дело обычное по тем временам. Потом стал кооператором, но по-настоящему развернулся в 90-е годы, когда исчез госзаказ и вся огромная система главного управления исполнения наказаний оказалась в катастрофическом положении. Лагерные предприятия, за счет которых жили тысячи исправительно-трудовых колоний, остались без работы. Никто не хотел покупать брезентовые робы и рукавицы, которые зэки шили. Никому не нужны были алюминиевые ложки и вилки, которые штамповали в промзонах. Полностью исчез спрос на бесхитростную и довольно топорную мебель лагерных столярок. Еще держались лагерные леспромхозы, но и на их продукцию спрос упал, потому что во много раз возросла стоимость вторичной переработки, превращения хлыстов в обрезную доску. Тут-то и появился Мамаев с крупномасштабной, тщательно проработанной программой реорганизации производственной базы ГУИНа. Коллегия МВД, в ведении которого в то время находились лагеря, одобрила программу Мамаева. Она требовала серьезных капиталовложений. Таких денег не было в бюджете, но правительство пошло на отмену налогов, выделило кредиты под минимальные проценты, гарантировало компании «Интертраст» и банку «Евроаз» займы в коммерческих банках, наших и западных, только бы избавиться еще и от этой головной боли. Производство начали перепрофилировать. Из алюминия стали штамповать не вилки и ложки, а металлический шифер, пользующийся огромным спросом. Белая жесть вместо терок и подойников пошла на дефицитнейшие крышки для консервирования. Из брезента шили чехлы для автомобилей и палатки для мелких уличных торговцев, наводнивших все города и веси России. При леспромхозах строились пилорамы, сушилки и деревообрабатывающие цеха. На рынок шли не бревна, а деловая древесина. Вся продукция реализовывалась через компанию «Интертраст».